Поезд нырнул в тоннель, и эмбрион идеи вдруг превратился в полноценный замысел. Глава 12. Так, вырвалось у меня вслух, даже не в полголоса, а где-то в треть, но Юля услыхала. Мы с ней стояли рядом, мама сидела подальше. «Что?» – удивилась сестренка. «Да нет», – я улыбнулся. «Ничего, мысли вслух, я же ученый как-никак, должен профессионально мыслить, вот иногда и прорывается». Юля тоже улыбнулась. «Понятно, мыслил я на самом деле профессионально. Один – постановка задачи, два – комплексный перебор вариантов, три – решения. Другой вопрос, что не над диссертацией и вообще не по профилю, но ход точно такой же, правда». Правда, решение выглядело необычным, даже дерзким, но потому-то мне и нравилось. Честно говоря, я сознавал, что уже с ним не расстанусь. Следовало бы его, конечно, обработать, покрутить в голове, прощупать чистой логикой со всех сторон, и не затягивать с этим. Я украдкой глянул на беззаботно улыбающуюся Юлю, и меня пробрало до глубин души. Нет, не позволю я поганому выродку и пальцем тронуть мою сестру. Все, я сказал, мысль заработала как вулкан, и к станции Китай-город решение обросло рациональными деталями. На следующий выходим, сказал я Юле на ухо, но не в город, переход на другую линию, а там недалеко. Юля кивнула, и на Кузнецком мосту мы вышли. Два эскалатора с промежуточной площадкой вверх, и мы на станции Лубянка-Сокольнической красной линии, самой первой в Москве, проложенной в 1935 году. Между прочим, тогда, 60 лет назад, в центре города эта линия строилась открытым способом, то есть не пробивались штреки в глубине, а прямо с улицы копалась огромная длиннющая траншея, по ее дну прокладывались рельсы, она накрывалась бетонными плитами, заливалась асфальтом, и готов тоннель. Помню, как был я поражен, когда возле станции Кропоткинская, где уже не было открытого бассейна «Москва», и еще не было храма Христа Спасителя, я остановился позвонить из телефона автомата. Ну, остановился, набрал номер, и ощутил, как под ногами у меня задрожала земля. Конкретно, натурально, затряслась. В первый миг я как-то перестал понимать, на каком свете я живу. Реальность стала такой, какой она не может быть. Но во второй миг понял. Я стою на крыше тоннеля толщиной сантиметров 50, и подо мной только что промчался поезд метрополитена. Вот так, мы поднялись на Лубянку, проехали до библиотеки Ленина, где перешли на Арбатскую Арбатско-Покровской линии. «Прогуляемся немного», — объяснил я. Явление моих мамы и сестры будто вдруг излечило промозглую дрянную осень. День выдался прекрасный, не особо солнечный, скорее переменно-облачный, но светлый, а главное, необычно теплый, с мягким, прямо бархатистым ветерком. Октябрь вдруг решил ненадолго вернуть нам летнее тепло. Да, московский климат вообще непрочный, капризный. То вдруг подарит чудесное ясное небо, а через полчаса набегут тучки, хлынет мелкий дождик. Но пока было замечательно. Мы вышли на Воздвиженку, повернули влево. Собственно, территория разухабистого праздника начиналась здесь. Стояли лотки с книгами, аудио и видеокассетами, расхожими сувенирами, матрешками, выполненными в виде знаменитостей, преимущественно политических. Горбачев, Ельцин, Егор Гайдар, Чубайс, Жириновский. Как-то попала в эту компанию Алла Пугачева, в кукольном виде выглядевшая совершенным пугалом. О прототипе можно было догадаться лишь по рисованной рыжей шевелюре, да и в страшной деревянной роже все-таки просматривалось нечто женское. Ну, это давным-давно изжевано, истрепано, избито. Иностранцы, может быть, и покупали. Ведь если есть предложение, значит и спрос должен быть. Но сестра на это посмотрела равнодушно, а мама недовольно поджала губы. Мало нам в телевизоре эти физиономии надоели? Ну, мам, не хочешь, не смотри на них, с легкой ворчинкой произнесла Юля. Мне вот они все по барабану. Юля, что за слова такие? Но та пропустила это мимо ушей. Она увидела огромный развал шутливых псевдодокументов, то есть выполненных в виде настоящих корочек, похожих на студенческий билет или рабочее удостоверение, с тисненными буквами на обложке, с типографскими вклейками внутри. Фиа, должность, дата, даже печать. Но сама эта, прошу прощения, ксива носит какое-то идиотское название типа «удостоверение стервы», «паспорт мудака», «свидетельство о гениальности», ну и все в подобном духе. В удостоверении придурка, например, внутри было напечатано Предъявитель данного документа является членом корпорации дегенератов и состоит в ней в должности дебила. Меня такой юмор в духе незабываемого Евгения Вагановича Петросяна не задевал совершенно. Маму, видимо, тоже. Зато Юля пришла в наивный детский восторг. «Мам, давай папе подарок сделаем, вот смотри, заслуженный посетитель пивного ларька». «А, Юля, а?» В голосе мамы звучало праведное возмущение. «Ну что, папа у нас разве похож на такого?» «Да нет, конечно, ну это же прикол». «Нет, я против из принципа. Прикол, прихлоп, притоп, не хочу. Ну тогда я себе возьму. Вот, смотри, диплом королевы мира и его окрестностей. Нормально? Ой, Юля, по-моему, это очень глупо. Но если хочешь». Сестра бросила на меня быстрый взгляд. Поняла, что данное остроумие и в моих глазах оценивается невысоко. Замялась. Да ладно, в самом деле. И мы пошли дальше. У старой станции Арбатская-Филевской линии, в плане сверху вестибюль в форме звезды, одинокий уличный музыкант наяривал на баяне, хриплым голосом орал нечто. Скорее всего, музыка и текст авторские, потому что и то, и другое, говно. Исполнение тоже. Тем не менее, народ стоял, разинув рты, пялился и слушал. Судя по виду, провинциалы. А неподалеку на асфальтовом пятачке веселилась компания бомжей, счастливая от дармовой музыки и танцплощадки. Никакой милиции поблизости видно не было. Да эта чумовая публика, по правде-то, никому и не мешала. Главное, близко к ним не подходить, чтобы не пострадало обоняние. Мы и прошли стороной, спустились в подземный переход, поднялись, ну и вот, собственно, Арбат. Справа ресторан «Прага», слева толпа народу, шум, музыка. Юля прямо встрепенулась, увидев это. «Смотрите, это какое-то шоу. Пошли посмотрим». «Ну, пошли». Пока шли, музыка смолкла, зато зазвучал задыхающийся голос. «Уважаемые зрители, прошу помочь артистам, я надеюсь, что вам понравилось наше выступление. Мы готовы продолжить, но вы же понимаете, что за выступление без вашей поддержки». Так говорил, пытаясь улыбаться, молодой парень, крашеный в блондина, встряхивая длинными пергидрольными волосами. Кроме этих волос и лица ничего светлого в нем не было. Вернее, все было черное. Мешковатый свитер, такие же штаны пузырями, черные кроссовки и перчатки на руках. Поддержки, конечно, не только душевной. Душа, да, это главное. Но силы нам тоже нужны, чтобы радовать вас. Вы же видите, как мы стараемся, сколько сил тратим. Поэтому просим вас подкрепить нам не только душевные, но и физические силы. Все это он старался говорить развязно, с юморком, даже нагловато, дополняя слова усмешкой и жестикуляцией голливудской звезды, наверное, как он это понимал, возможно, и видел по телевизору. И в завершение речи недвусмысленно указал рукой на картонную коробку, небрежно перед ним на мостовую, а за его спиной переминались с ноги на ногу и тяжело дыша еще человек шесть, одетых примерно так же, как он, все мешком, все в темных тонах, не абсолютно черных, но коричневых, бурых, синих, ну и черных тоже. Честно говоря, по виду не понять, юноши это или девушки. Разве что у одной, крайней слева, явно прослеживалась женственность в облике и движениях, а прочие – унисекс. Справа располагались музыкальные центры, два усилителя. «Это, похоже, танцевальная группа», – догадалась Юля. «Похоже», – сказал я. На лицах зрителей появились улыбки, кто-то стал перешептываться. Какая-то полненькая девица в очках робко, смущаясь, подошла, положила в ящик купюру. «Спасибо!» – громогласно вскричал крашеный. «Дорогие друзья, если хотите увидеть наши следующие выступления, не стесняйтесь, пополняйте наш картонный банк». Вероятно, это ему казалось дико остроумным, но взносы поступили в этот самый банк крайне вяло, от нескольких человек. Юля дернулась было, но в последний момент решила все же посоветоваться со мной. «Положить им, как думаешь?» – прошептала она. «Я бы пока воздержался», – сдержанно ответил я. Мама же смотрела на труппу с неодобрением. Заметно было, что ей не нравится и весь формат, и натужная развязность лидера. Но и некая заинтересованность ее была видна. На лицах же фронтмена и массовки я прочел легкое разочарование гонораром, которое они старались скрыть. Но я распознал. Впрочем, блондин сумел выжать из себя улыбку. «Спасибо, уважаемые зрители. Мы продолжаем нашу программу». Жестом он подозвал всю компанию к себе. Они быстро посоветовались, перешепнулись, кивнули, привычно расположились в исходную позицию, но один подскочил к центру, что-то нажал и мгновенно отскочил на исходную. Грянула музыка. Танцоры разом пустились в пляс. Это был брейк-данс. Изломано причудливые движения, постепенно перешедшие в акробатику. Вот пошли кувыркания, вращения на спинах. Заметно было, что класс исполнителей разный, и синхронности особо-то и нет. Но та девушка, которая настоящая девушка, у нее получалось на диво, я прямо загляделся. Как будто она знала какое-то волшебное снадобье против гравитации, прямо порхала над мостовой, казалось, не мышцы у нее работают, а волшебство, ибо выше человеческих сил так летать. Юля восторженно повернулась ко мне. «Слушай, смотри, вон та девчонка как дает». «Лихо», — согласился я. «Нет, я им положу денежку, пожалуй, и от меня добавь». Я полез в карман. Остальные старались, но у них выходило похуже. У одного совсем слабенько. Фронтмен тоже, видно, старался, но чтобы так, как та особа. Кстати, вовсе не красотка, напротив, самая что ни на есть серая мышка. Да, так у него не выходило. Танец закончился. Публика средне поаплодировала, но взносы посыпались в банк пободрее. Я дал банкноту Юле, она вынула свою, припустилась к коробке, положила. Лица у танцоров сделались заметно довольнее. Лидер бодро встряхнул патлами. «Дорогие зрители, разрешите нам сделать небольшой перерыв. Несколько минут. Мы отдохнем и продолжим дальше. Идемте, я увлек своих. Иначе нам никакого времени не хватит». И мы влились в праздный пешеходный поток. Улица развлечений пока и москвичам-то была относительно в новинку, а уж приезжим тем более. В основном здесь толклись они. Народ умилялся маленькой обезьянке-мартышке, забавно одетой в курточку, штанишки и даже крохотные мокасинчики. Обалдело слушал какого-то худого как мумия, длинноволосого и седобородого гитариста, который из электрогитары извлекал необычайные, космические какие-то звуки. «Голос вселенной» промелькнуло у меня в голове, и не прошли мы и 100 метров, как наткнулись на неопрятного и не очень адекватного типа, назойливо совавшего прохожим отпечатанную на плохой бумаге газетенку под названием «Правильно, голос вселенной». Может, от этого совпадения что-то переменилось в моем лице, а этот паразит, видимо, как многие психи, обладавшие необычайным чутьем на подобные вещи, вмиг подскочил к нам. «Покупайте. Свежий номер. Вся правда о потусторонних сущностях, захвативших Землю. Вампиры и оборотни среди нас. Господи, мама ужаснулась, что это? Это правда, женщина?» Неожиданно скорбным, без малейшего надрыва голосом произнес сумасшедший. «Горькая правда. Вы читали книги Юрия Петухова? Кого? Мама, похоже, так обалдела, что спросила всерьез. Мама, идем?» Я твердо взял ее под локоть и почти поволок. «Это не важно». Юля же сердито проворчала. «Из какой психушки его выпустили, девушка?» Возвысил голос газетчик. «Вы слышали о принцессе лиловых грез, но мы уже были далеко». Юля стремилась к стене Цоя. «Ну, достигли мы этой стены, возле которой отиралось множество фанатов покойника, да и просто зевак». Сестра глазела на настенные росписи с глубоким пиететом, мама с прохладным отстранением, я, с иронией. Муралы, намалеванные на стене, были очень разного качества. Какие-то вполне приличные, какие-то дико примитивные. Да и не в этом дело. Я психологически не приемлю подобного идолопоклонства. При том, что Виктор Цой на самом деле талантливый, интересный, нестандартный исполнитель. И даже не в том дело, а в его социальном феномене. Он сумел попасть в нерв, дух, суть эпохи с ее плюсами и минусами. Хочешь, если не понять, а как минимум ощутить, что творилось в молодых головах во время перестройки, какие страсти, надежды и разочарования мотали и трепали человеческие души, да, послушай Цоя, посмотри фильм «Игла». Он слабый с точки зрения ремесла, но даст понять, что это было за время. Тем часом трое парней, двое совсем молодых и один постарше, забринчали на расстроенных гитарах, завыли звезду по имени Солнце. Кто в лес, кто по дрова. Лучше по ней этого не делали, вот ей-богу. Такое исполнение, худшее, чем можно запомоить своего кумира. По лицам многих присутствующих было видно, что они лишь из вежливости не прерывают какофонию. И у Юли была примерно та же реакция. Нежелание показать разочарованность, которая все же проскальзывает. Губы сжались, брови сдвинулись. Взгляд стал холодный. Как назло, эти трое голосили и дребезжали как глухари на току, упоенно и самозабвенно, видимо, не догадываясь об уродстве своего, так сказать, творчества. Длилось оно невыносимо долго, я и не вынес. «Мама, Юля, ну что, пойдем. Посмотрели, послушали, чего еще надо, сестра даже возражать не стала. Потянулись в сторону Смоленской площади, но Юля шагала как-то нерешительно, дважды оглянулась. «Что такое, промямлила она. «Ты знаешь?» «Нет, не знаю, говори яснее». Но Юля и дальше заговорила мутно. Не сразу мне удалось понять, что ей очень хочется заглянуть в интим-магазин, про который она наслушалась от подружек, а сказать об этом прямо стеснялась. До мамы когда дошло, о чем речь, она чуть не полыхнула праведным возмущением. «Юля, как ты можешь говорить об этой гадости?» «Ну почему, гадость?» Огрызнулась Юля. «Кому-то это надо, наверное. Если это возникает, значит, кому-то нужно. А тебе нет, мне, нет. Так зачем тебе туда?» «Из интереса, как медику». Нашлась сестренка, и сразу стала уверенной, обретя смысловую почву. «Да, с профессиональной точки зрения. Так где это?» «Это обратно», кивнул я. «Ближе к Праге». «Пошли». И мы пошли. Интим-салон находился в двухэтажном дореволюционном доме действительно недалеко от Праги, на той же четной стороне, и не на красной линии, а во дворе. Нужно пройти через подворотню. Так мы и прошли, при этом мама демонстративно, но невнятно бурчала нечто неразборчивое. Ее классическое советское воспитание негодовало, однако заметно было, что взрослой дочери она уже не то, что побаивается. Но ясно, что контроля уже нет, а показать это не хочется. Вошли в небольшой внутренний дворик, разительно отличавшийся от парадного Арбата разрухой и затхлостью. Видно было, насколько грязные, черт знает сколько лет не мытые окна второго этажа, насколько там ветхие деревянные рамы. Я заметил, как неуютно стало Юле. Видно, она не ожидала в двух шагах от символа новой России увидать такую трущобу. «Слушай, Юр», начало она и не закончила. «Эй», хриплый оклик сзади. Мы все трое резко развернулись. Глава 13. Здесь, справа от туннеля подворотни имелся вход в подъезд. Двустворчатая дверь, очень старая. Одна створка полуприкрыта, другая открыта и еле висит на петлях. За ней видна жуткая, облезлая полутьма входного пространства, стен, лестничного пролета. Но это, конечно, не главное. Здравствуйте, прозвучало в качестве приветствия. Перед нами стоял, видимо, обитатель этого самого нуарного подъезда. Панк, у меня чуть не слетело с языка. Ну вот, Юля, ты сподобилась увидеть одно из знаковых лиц современности. Но я не успел, сказала мама. Господи, в очередной раз сорвалось с ее губ. Что и понятно при виде такого зрелища. Перед нами стоял молодой парень, чей возраст сложно определить. Может, 18, может, 27. В таком социальном слое лета человека размываются, причем даже не фигурально, а реально. Физиологические циклы начинают работать хаотично, и грубо говоря, на уровне днища за один год организм проживает лет 10. В данном случае организм был облачен в заношенную, потертую кожаную куртку, всю в металлических заклепках, лопнувшую по шву на левом плече. Штаны и обувь, за гранью бытия и небытия, а голова, ну, тоже близко к этому. Опухшее прыщавое лицо, в заплывших веках щелочки глаз со светло-бурой с серыми прожилками радужкой, приоткрытый слюнявый рот, гнилые зубы, а наверху, лохмотья грязно-ржавого цвета, еще хранящие остатки формы иракеза, но уже сильно растрепанные, и запашок, заметно веял от обитателя арбатских фавил немыто затхлым духом. Ну и общее впечатление, вроде бы как таких человекообразных на свете быть не может, а они есть, вот доказательства, не опровергнуть. «Слышь», — сипло произнесло существо, — «а это баблом не подогреете?» «Тебя?» — спросил я с утонченной иронией, но вся эта тонкость ушла, естественно, как вода в песок, а то кого же, солидно прозвучал ответ. «Зачем?» «Вернее, за что?» «Понятно, что диалог поддерживал я, поскольку женщины пребывали в психологическом ступоре». Наш визави шмыгнул носом. «Да так, по-братски. Человек человеку друг, товарищ и брат, а то на нулях вообще. Аж хавать нету ничего. Показал бы мертвяка за бабки, да тоже нету пока». То есть, я не очень въехал в последнюю фразу, хотя и ухватил в ней что-то скверное до крайности. «Какого мертвяка?» «Так это, проситель оживился. Тут такая история. Это на прошлой неделе. Или на позапрошлой, да неважно. Короче, наши тут на хате». Он мотнул головой назад, ширнулись аж до прямой кишки. Торчева кто-то подогнал. Змей, глиста, унитаз, еще там кто-то. Ну, и накрыло не по-детски, а по утрянке такие ломы жесткие пришли. Ну и от них, короче, глиста взял, повешался на хрен, и висит. А унитаз, когда очухался, тоже колбасит его на всю хиню. Смотрит, глиста повешался, он вмиг на улицу, и говорит: «Хотите на жмурика посмотреть? У нас на хате висит, 10 баксов, гоните, покажу». Юра, чуть не в обмороке пролепетала мама, что он такое несет, не в состоянии полностью разгрести мыслью весь панковский сленг, она, похоже, уловила главное. Здесь, в некоем полубомжатнике, прижилась коммуна маргиналов с соответствующим образом жизни. Наркотики для них как хлеб с водой. И вот однажды, употребив непомерную дозу, несколько человек испытали сильнейшую абстиненцию. Не выдержав ее, панк по прозвищу Глиста покончил жизнь самоубийством путем повешения, а его дружок с кличкой Унитаз, видимо, обладал организмом посильнее. Очнувшись в состоянии сильнейшей ломки, он увидел висящего сожителя, и в похмельных корчах его осенило. А ведь такое зрелище можно продать, наверняка найдутся желающие за 10 долларов увидеть настоящего, натурального покойника-суицидника. И вдохновленный идеей Унитаз побежал на Арбат. Теоретически у этой истории не могло не быть продолжения в виде участкового, похоронной бригады. Но мы его не узнали, потому что рассказчик внезапно воспрянул от собственного бизнес-проекта. «Слышь, а можно вот как? Ты мне бабки дай, а я тебя сюда на ступу проведу. Запросто. Скажу, это свой. Могу вообще сказать, что ты журналист или этот самый критик. Ага, ступа у нас тут бывает, лобает в полный рост. Как приедет из Орла, так сразу к нам. Ну, если не забухает по дороге. Хочешь, запросто. Да все вместе приходите, вон с тёлкой. Эта тёлка твоя с тёщей». В переводе на нормальный русский содержание монолога было таково: здешнюю хату регулярно навещает широко известный в узких кругах панк-рокер Константин Ступин, проживающий в городе Орле, в будущем автор бессмертных мемов «Ты втираешь мне какую-то дичь, рок-н-роллу на говне не построишь», дает домашние концерты, скажем так, собственно, весь панк-рок Ступы, хриплый вой и поток бреда под дурное дерганье гитарных струн. Но своя толпа поклонников у него есть, и даже спонсоры находились. Другое дело, что он, как истинный панк, самозабвенно все просирал, но это и вправду другое дело. Короче говоря, нас достаточно любезно по меркам данного общества приглашали на камерное выступление, предлагая оплатить аванс, хотя наверняка Ступ орет и бренчит безвозмездно, то есть даром, исходя из платежеспособности его слушателей. Юля сдвинула брови, светло-синие глаза потемнели. От тёлки, надо полагать, тёща же совсем окоченела от возмущения. Докладчик, впрочем, этого не заметил, ощерился в ухмылке. Зубов во рту сильно не хватало. «Гы-ы, нормальная, молодец, а то вон у меня была одна из наших, отрыжка, погоняла такое, ну ничего так, только янутая, ширялась до зелёных глюков, говорила, на приходе какие-то кванты видит, или кварки, что ли, на физмате училась, бросила». Он вздохнул. «В Питер уехала, с тех пор не видел. Может, сдохла, не знаю. А твоя-то ничего, ага, есть за что подержаться». У мамы и сестры от увиденного и услышанного, видимо, любые слова кончились. Обе стояли молча. Юля беспомощно посмотрела на меня. «Так», — промолвил я, — «а тебя самого как звать? Меня-то, Перхоть». Это было сказано даже с гордостью и было бы смешно, если бы не было так отвратительно. «Ясно. Команду кругом. Умеешь выполнять? Чего? Того». И не дождавшись ответа, я схватил неформало за рваный рукав, дернул. В куртке что-то треснуло, а ее обладатель шатнулся, по инерции развернулся на 180 градусов. Ну, а мне того и надо. Умеренно сильным толчком в тощую ягодичную область я отправил этого героя-любовника в родную помойку. Взмахнув руками, он нырнул в подъезд, споткнулся, грохнулся под лестничный пролет в пыли какие-то мешки. «С мусором, что ли? Туда и дорога», — откомментировал я, захлопнул обе дверные створки, повернулся к своим. «Ну как вам столичные реалии?» Мама точно расколдовалась. «Так, ребятки, ну-ка шагом марш отсюда. Юля, живо». Юля, может, хотела что-то еще вякнуть про секс-шоп, до которого мы так и не дошли, но глянув на маму, похоже, струсила. Язычок прикусила и не решилась возобновить тему. «Идем», — кратко сказал я. Выйдя из подворотни, мама решительно повернула влево. Душа ее кипела и бурлила. «Нет, это же кошмар, ужас. Я такого себе и представить не могла. Да чтобы в нашей молодости. Да нет, это невозможно. Ну ладно, были там так называемые стиляги, над ними смеялись. Но они же не такие, как этот. Да их там, выходит, целая орава. Я не знаю, Что сказать, у меня просто слов нет. Это наша молодежь, это наше будущее. Она не замечала, что говорит громко. Кое-кто из прохожих оглянулся. «Мама, тише», – прошипела Юля, – «ты не на трибуне». Мама голос сбавила, но продолжила с теми же гневом и яростью. «Куда мы идем? Куда? Кто за это ответит?» Как попала она в колею социальной философии, так уже не могла оттуда вырулить, тем более, что последний вопрос был риторическим. «Вся это наша власть, пропади она пропадом». Горбачев, Ельцин, Гайдар, тьфу, Чубайс, Бурбулис какой-то, чтоб ему пусто было. Горбачев с Гайдаром уже не у власти, с язвинкой вставила Юля. Бурбулис, в общем, тоже. Неважно, отмахнулась мама. Они все распустили, развалили, все разрушили. Производство развалино, сельское хозяйство в упадке. Ребята, я же не где-нибудь работаю, а в статистике. Вижу, да, у нас стараются, как могут, цифры тянут, черное белым красит. Но и с этим одна печаль, тоска выходит. А без этого, да вот пример. Юра, ты же помнишь наш мелькомбинат на южном въезде в город? Ну, еще бы, так вот, приватизировали. Казалось бы, уж куда лучше, муку молоть, которая всегда нужна, в любые времена, при всякой власти, золотое дно. Так нет же, не знаю, чего и как они там мелют, но комбинат в убытке, на грани банкротства. Приватизаторы, как так, я не понимаю, и это одна лишь наша область, а по всей стране, а Чечня что там творится? Мама, вспылила сестра, все, хватит об этом, вам с папой дай волю, вы такой депрессняк разведете. Ах, Юля, это не депрессия, это знание изнутри. Лучше бы и не знать. Во многом знании много печали, замкнул я разговор. Это общеизвестно. Но не будем о грустном. Жизнь идет, и надо просто стараться делать ее лучше. Каждому, каждый день, каждый час, в своих маленьких масштабах. Вот как-то так. Ладно, каковы дальнейшие планы? Да нам уж и на вокзал скоро надо, сказала мама. Хотелось бы засветло домой попасть. Сейчас ведь как, опасно в темное-то время. Да ладно тебе, отмахнулась Юля. Нет, не ладно, я решительно поддержал маму. Все верно тебе говорят. Мам, а у вас по преступности данные есть в статуправлении? Это не у нас, в другом отделе. Они как-то с МВД связаны, там все для служебного пользования. Но, конечно, сарафанное радио работает. Конечно, жуть что творится. Поняла, строго сказал я. Думай всерьез, ты не маленькая. Юля недовольно фыркнула, но промолчала. Мне категорически не хотелось говорить ни ей, ни маме про маньяка. Во-первых, просто лишний раз волновать, тревожить ни к чему. А во-вторых, все равно мимо ушей пропустит. Это уж психология. Пока снаряд не прилетел, каждый думает, что пронесет. Нет, с этой проблемой мне справляться самому. А насчет приезда засветло, мысль совершенно здравая. И мы взяли было курс на Казанский вокзал, но Юле возжелалось в Макдональдс. Тот самый, первый в СССР, на Тверском бульваре, бывшее кафе «Лира». Поехали туда. Мама, правда, пустилась ворчать, что весь этот фастфуд, гадость, отрава и тому подобное. Вот и Жириновский, дескать, то же самое говорил. Владимира Вольфовича она крепко уважала, поэтому в Маке демонстративно взяла лишь кофе. Ну, а мы с сестренкой ублажили себя и бургерами, и картошкой фри, и мороженым. Юля поохала насчет вреда для фигуры, и тем не менее, стремительно умяла все, что взяла. Да и то сказать, в ее-то возрасте боятся за фигуру. Ешь все, молодому женскому телу все впрок. Словом, поели, доехали до Казанского, в аккурат успели на пригородный. Посадил я своих родных женщин, помахал им ручкой, и минут через 20 сел на электричку, как раз до Выхина и доехал. Подкупил продуктов в ларьках, прошел мимо деревянно равнодушной Светы, которая все так же продавала газеты. Поднялся к себе. В лифте почему-то подумал про Антоныча. Как-то даже и пресно без него. Зайти, что ли, вечером? Хотя, конечно, вряд ли, теперь тут редко появляется. Но уж, конечно, сильно грустить я не стал. Да и никак не стал. Жизнь идет, забот много. Вернулся к идее, с которой собирался идти к Гриневу. Толковая задумка. Скромничать тут нечего, но тактику еще надо продумать. Ну что ж, на то и голова, чтобы думать, в том числе и о тактике. И я включил внутренний компьютер, с тем миновал лифтовый холл, повернул к себе. Все-таки материализация мыслей существует, моих, по крайней мере. Юра, радостно заорали сзади на весь этаж. Конечно, так драть горло мог лишь Антоныч. Я обернулся. Семен, сияя, шел ко мне. Теперь он был в зеленом пиджаке, естественно, фирменном, кашемировом и двубортном. «Юра, привет, дело есть». Избито острить про дела у прокурора я не стал. Предложил свой вариант. «Ну, это понятно, что делишек у тебя быть не может, не по уровню, только дела». Ну, вориш довольно гоготнул. Надо сказать, что несмотря на сюртук цвета крокодил Гена, галстук, белая рубашка и черные брюки были подобраны с отменным вкусом, со знанием дела, дорого и небогато, но глубоко солидно. Да и сам зеленый доспех как-никак свидетельствовал о принадлежности к элитному клубу. И ненавязчиво, тонкой аурой окружал мощную фигуру роскошный аромат мужских духов. И я подумал, что это результат работы над нашим толстосумом супруги с тещей, которая и есть художник по костюмам, ровно по профилю. Мысль вторично материализовалась, потому что, скрепив встречу рукопожатием, Антоныч заговорил озабоченно и с напором. «Слушай, есть интересная тема. Теща его, как известно, трудится на киностудии Горького. Это, конечно, не телевидение, но все же миры сильно пересекающиеся. И вот у нее образовалась возможность получать пригласительные билеты на съемку в разных телепрограммах. В массовке, понятно. Конечно, она это сделала для дочки. Из массовки есть шанс прорваться в участники той или иной передачи, а там, как знать, и в звезды может путь открыться. Конечно, как фортуна сыграет, никто не знает, но фортуна фортуной, а сам шевелись, не поспоришь. Билетов этих теща урвала с запасом, так что теперь Антоныч приглашал знакомых в Останкино сниматься в эпизодах, можно сказать, ХМ, любопытно. В прежней моей инкарнации этого не было. А что, сходить, что ли, в самом деле? Чем плохо? Завтра в 14:00, втолковывал костюмершин зять. Пошли. Прикольно же развеяться. Я задумчиво пожал плечами. А что за передача? Как же она, зараза. Понять друг друга, что ли? Что-то не слышал про такую. А хрен ее знает. Не помню точно. Да какая разница. Просто пойдем, посмотрим. Класс. А еще кому предложил? Не успел Антоныч ответить, как из лестничной двери внезапно вывернула Ирина. Лицо серьезное, даже насупленное. «О!» — вскричал меценат. «Да вот хотя бы, Ира, слушай!» И повторил то, что говорил мне. Я не сомневался, что Ирина шла ко мне, и вряд ли с чем-то веселым. Уж больно сумрачное у нее было лицо, и на меня она как-то старалась не смотреть. Общага, та же деревня по скорости и непредсказуемости информационного обмена. Неужто весть о нашем с Катей прегрешении уже порхнула из уст в уста? Да по здравому размышлению, не должно такого быть. Вероятность, конечно, не нулевая, но даже и не десятипроцентная. Ну, а раз так, то нечего и грузить себя несуществующими проблемами. Ладно, согласилась Ирина, но также хмуро. Значит, завтра в 2, да, в час встречаемся на выходе из метро ВДНХ. Мы с женой будем там вас ждать. Хорошо. И она прошла дальше по коридору, вроде бы к кому-то, мало ли к кому там можно зайти. Но я совершенно убежден, что шла она ко мне, а план мгновенно изменился при виде семена. И проход вдаль, для отвода глаз. Военная хитрость. Ну ты тоже давай, заключил Антоныч. Жду. Так кого ты еще хочешь позвать? Кого? Да Вадика, он мужик нормальный. Ну еще кого-то. Ну, там посмотрим. Понял. До завтра. Бывай. На завтра выяснилось, что на съемке отрядились четверо. Я, Вадим, Ира и Таня, обладавшая удивительной способностью оказываться в центре событий. Прямо талант такой специфический. Ну, собрались, пошли. От вчерашнего чудного тепла и следа не осталось. Все небо затянуло серым облачным покровом, резкими порывами налетал прохладный ветер. В газетной палатке трудилась Катя, в теплых шапочке и курточке, в джинсах. На нас она не взглянула, обслуживая покупателей, а я, чуть приотстав, сумел стянуть в одну обзорную панораму ее с Ириной. Та прошагала мимо, даже не глянув в сторону продавщицы. Да и по всей невербалике, которая выдает движение наших душ, нет, абсолютно ничего не колыхнуло аспирантку в девушке из палатки. Конечно, это не доказательство, дураку ясно. Да и в целом все Иринины вербалика и невербалика погрузились в болтовню с Татьяной, у которой рот не закрывался, и вообще удивляюсь, как за 27 лет язык у нее не стерся. И в метро наши дамы, ловко прорвавшись в вагон, плюхнулись на сиденья, продолжая увлеченно трындеть неизвестно о чем, а мы с Вадимом стояли неподалеку. Ехать нам было с одной пересадкой на Китай-городе, но далеко. Гранцев, вообще немногословный, молча смотрел в окно, на наши призрачные отражения, за которыми неслись стены тоннелей, а где-то на Волгоградском проспекте вдруг обратился ко мне. «Слушай, Юр, хотел я с тобой потолковать по-взрослому». Глава 14. «Да», — охотно откликнулся я. Он сделал небольшую паузу, прежде чем произнести, как бы с независимым экспертом, и скуповато улыбнулся. «Чем смогу», — ответно улыбнулся я. «В этом своем, прости Господи, втором пришествии я волей-неволей ощущал себя кем-то вроде прогрессора братьев Стругацких. Ну никуда от этого не деться. Вот и сейчас я смотрел на Вадима Гранцева, зная его судьбу, успехи, неудачи, роковые ошибки. Зная то, как методом проб и ошибок он двигался к большим деньгам в вихрях беспощадной конкуренции. А главное, зная его характер. Ну, разумеется, он менялся со временем. Все меняются. Но фундамент один и тот же. Вадим и в аспирантской молодости и олигархической зрелости никогда ничего не делал просто так, бездумно, то есть, каждый шаг, каждое слово у него есть результат какого-либо плана. Вот и сейчас, хочу потолковать как с независимым экспертом. Это значило, земляк, я считаю тебя умным человеком, и от разговора жду пользы, и это было объективно верно. Человек я не глупый, это факт, а не похвальба, не коммерсант, да, но взгляд со стороны, если это умный взгляд, он всегда в тему, хоть в коммерции, хоть в науке, хоть в спорте. Заранее спасибо, кивнул Вадим. Я тут подумал, аспирант экономического вуза без практики по профилю, нонсенс, согласен, на все 100, это физик-теоретик может себе позволить быть без практики, и то вряд ли, ну, это к делу не относится. Излагаю суть, Вадим Гранцев числился по кафедре инноваций и инвестиций, боюсь соврать насчет точного названия, но где-то так, коллектив молодой, задорный, не боящийся дерзких идей. Преподавательский контингент в основном из только-только защитившихся кандидатов наук, вчерашних аспирантов. Собственно, они тоже учатся параллельно со своими подшефными, так сказать, формируют научную школу с колес. А из матерых ученых на этой кафедре приглашенным профессором был не абы кто, а советник самого президента Ельцина по экономическим вопросам, будущий вице-премьер Александр Лившиц. Человек, до удивления похожий на знаменитого сатирика Аркадия Арканова, хоть они вовсе никакая не родня, и даже не знакомы друг с другом. Так вот, лихая научная наглость молодых интеллектуалов заразила и аспиранта Гранцева. Вот ты физику вспомнил, в самую точку, Нильс Бор, помнишь, идеи должны быть по-хорошему сумасшедшими, да, недословно, но по существу, безумные идеи, его фраза, ну, это не важно. Безумная идея Вадима заключалась в том, чтобы опросить разных людей, например, коллег с других кафедр, да и не только их, скажем, насчет вложений средств. Вот пусть что думают, то и говорят, первое, что в голову придет, а он, Гранцев, потом все это профильтрует, проанализирует. Дурацкое отсеется, хорошие дополнит друг друга. Итак, глядишь, из суммы мнений слепится что-то дельное. Это я так его понял. Сам Гранцев, конечно, отчасти слукавил, впрямую так не говорил, но мне-то разгадать несложно. Ты понимаешь, у нас на кафедре мода, венчурные инвестиции, то есть с высоким риском, пан или пропал. Вот ты как думаешь, как бы на взгляд со стороны? Мой взгляд, конечно, был не со стороны. Я ведь знал весь деловой путь Гранцева, его достижения и ошибки, удачные и неудачные вложения, активы и пассивы. Но разумеется, я взял на себя вид размышляющий. Венчурные инвестиции, говоришь, ну, я бы на них пошел только с приличным стартовым капиталом, а его заработал бы на чем-то самом кондовом. Ну, картошку, огурцы с огорода продавал бы, вот тебе и капитал. Вадим досадливо поморщился. На картошке капитал не сделаешь. Это так, чтобы худо-бедно по жизни тянуть, как на слабеньком моторчике. Ехать-то едешь, а разгон не взять. Согласен, я условно говорю. А вообще, стартовый капитал – это родня и связи. Ты уж извини, напомню, твой папа кто? Папа Вадима был крупный чин областного уровня, то ли заводделом обкома КПСС, то ли замзав, бывший, конечно, ныне в отставке. Вадим досадливо нахмурился, но я его опередил, пенсионер, знаю, но знакомства же никуда не делись, ну это да, так вот тебе и да. И я развил мысль, у нас в городе на грани банкротства мелькомбинат, как можно довести до плачевного состояния предприятие, производящие самый нужный продукт на белом свете. Да, это уму непостижимо, но вот есть такие таланты. Ну и отсюда, почему бы Гранцеву-старшему, работавшему, Кстати, в отделе промышленности обкома не порешать данную тему, то есть включить старые связи, попробовать прогнать горе менеджеров, которые наверняка у губернатора и мэра как геморрой с изжогой вместе взятые. Допускаю, что денег на это может не хватить. Что делать в данном случае? Искать, через те же отцовы связи, может, создать консорциум. Ну, тут разные решения могут быть. Естественно, я говорил все это, опираясь на послезнание. У бизнесмена, впоследствии долларового миллионера Гранцева были вложения и в плюс, и в минус, что естественно тоже. И наш мелькомбинат оказался одним из самых удачных. Во многом именно на нем Вадим мощно поднялся, превратившись из рядового бизнесмена еще не в олигарха, но уже в солидного воротилу. А вот сейчас эту идею подбросил ему я. На перегоне между станциями Таганская и Китай-город, бывшая площадь Нагина, промычал Вадим с такими лицом и интонацией, что ясно, семя упало на благодатную почву. Может, он уже думал об этом, не знаю. Может, мгновенно все смекнул сейчас, но итог в любом случае был таков. А что, надо прикинуть. Спасибо, Юр, мысль толковая. Между прочим, если эту тему двигать, то не хочешь присоединиться? Поспособствую. Спасибо, подумаю. Думай, согласился Вадим, и на том разговор закрылся. Тут и Китай-город подоспел, переход с фиолетовой линии на оранжевую, путь до станции ВДНХ. Вышли из поезда, пошли на выход. Здесь Таня вдруг озаботилась. Ребята, а вы жену Семена знаете? Нет, сказал Вадим. Я отрицательно мотнул головой, но от Тани так просто было не отделаться. А ты, Юр, а какая разница? Я усмехнулся. Ну как, какая разница? Произнесла она недовольно, не сумев, однако, объяснить этой самой разницы. Предпочла переключиться. Слушай, Ируська, и заговорила о каких-то кафедральных делах. Они с Ириной были с одной кафедры. Наверху оказалось так же ветрено и прохладно, как в Выхино. Прохожие бежали, торопились. Почти у всех был озабоченно неприветливый вид. Ну, это современная Москва, такой стиль, такой темп жизни. Эй, граждане-аспиранты, и жизнерадостный смех. Антоныч в новой шикарной кожаной куртке стоял под руку с рослой шатенкой. Ага, ну это и есть Инна. Да, броская дамочка, эффектная, ничего не скажешь. Тоже в явно дорогом белом пальто, вернее, цвета топленого молока. Небрежно повязанный черно-белый шарф, черные сапожки на высоком каблуке, роскошные густые волосы, округло-миловидное, скуластенькое лицо с чуть раскосыми глазами, такое легкое дыхание Востока, что-то среднее между Алиной Кабаевой и певицей Ладой Дэнс, ну и явная надменность во всем облике, мол, я вся такая на стиле, принцесса лиловых грез, как выражался тот чудак с Арбата, а все прочие, понятное дело, мелочь в немом восхищении перед моей красой. «Привет!» – радостно проорал Семен. «Знакомьтесь, Инна, моя супруга. А вот эти товарищи – это все надежда нашей науки. Познакомься!» И представил нас поименно. «Здрасте!» – свысока обронила Инна. «Я прямо физически ощутил, как налились классовой неприязнью к буржуихе-аспирантке». Впрочем, тоже пробурчали ответное приветствие. Антоныч ретиво взялся за дело. «Ребята, держите! Это входные билеты. Посмотрите, там студия указана и время. Сверьте, чтобы ошибок не было. Паспорта у всех с собой, ну и отлично. Поехали. Вон там, видите, маршрутки стоят, нам туда. Пока в маршрутной «Газели» мы ехали до телецентра, я не мог не обратить внимания, как супруга с озабоченным, даже сердитым лицом что-то быстро шепчет Семену в ухо, а тот беспечно кивает, находясь в самом благодушном состоянии духа. Она же, насколько я понял, в хорошем настроении вряд ли когда-нибудь бывает. Вернее, хорошее настроение Инны, скорее всего, это либо злорадство, либо чувство превосходства над другими. Вот от этого ей хорошо. Ты понял, уловил я обрывки ее шипения, оператор. Сергей, запомнил, конечно, бодро откликался Семен. Такой блондин среднего роста, и дальше неразборчиво. Уже возле огромно приземистого здания телецентра ощущалась резкая движуха. Бесконечность автомобилей. Толпа школьников, приведенных на экскурсию, в целом круговерть людская у входных комплексов, громкие голоса. На одно крыльцо выскочила взбудораженная, вытаращенная тетка в очках. «Витя, Наташа!» Истошным голосом возопила она. «Где вы там? Съемка через 5 минут?» Инна обернулась, снизошла к нам. «Идем в следующий подъезд», важно промолвила она, Вон туда. Информацию все восприняли молча. У Татьяны с Ириной лица сделались гордо независимы. На турникете стояли не чоповцы, а настоящие милиционеры. Они проверили наши паспорта, билеты, пропустили. Подсказали, как пройти в гардероб и нужную студию. Мы пошли в раздевалку, сдали верхнюю одежду. По ходу выяснилось, что с названием программы Антоныч, конечно, малость попутал. Передача называется «Пойми меня», игра. Естественно, франшиза какой-то западной телеигры, то ли американской, то ли еще какой. «В чем суть?» – спросил Вадим Семина. Тот легкомысленно отмахнулся. «А не знаю. Вот благоверная моя в курсе. Расскажи». Инна не отказалась, но объяснять стала с такой рожей, словно перед ней нерадивые ученики, а она что-то вроде профессора. В девушках наших я еще отчетливее уловил нарастающее раздражение, хотя оно не прорвалось, а выразилось в насупленных бровях, холодных взглядах и поджатых губах. Не знаю, уловила ли это Инна. Скорее, да, такие вещи бабы чувствуют под коркой. Ну и вот здесь-то точно в Инниной душе должна была разлиться вредная радость от осознания того, что ей остро завидуют. Ну, а если психологию отбросить, то суть Семенова супруга изложила довольно внятно, надо это признать. В игре участвуют две команды по 5 человек. Все надевают наушники-беруши, кроме первых номеров, которым ведущий называет нарицательное и существительное. После этого снимают уши вторые номера, и первые пытаются объяснить им смысл сказанного слова, не употребляя его и однокоренные слова, до тех пор, пока вторые не скажут «понял», опять же не произнося больше ничего и начинают объяснять третьим, и так дальше. В конце пятые номера произносят понятые ими слова, а ведущие и зрители оценивают, насколько финальные отклонились по смыслу от исходных, или не отклонились, и определяют победителя. Короче говоря, вариант испорченного телефона. Дичь какая-то, подумал я, но вслух не сказал. Кто ведущий? Задал вопрос Вадим. Лицо Инны невольно изменилось, из чванливого став почтительным. Ведущий. А это Олег Марусев. И в интонациях зазвучало уважение. Помню. Удивился я. Надо же, к 20-м годам 21-го столетия это имя почти забыто, а я помню. Такой здоровый дядька брутального вида. Один из самых заметных конферансье на телевидении, можно сказать, вровень с ведущими программы «Взгляд» и ее производными, Александром Любимовым, Александром Политковским, Дмитрием Захаровым, покойным Листьевым. Честно сказать, совсем не остались в памяти названия и содержание тех программ, которые он, Марусев, вел, но его самого на экране я помню очень хорошо. Мы углубились в недра Останкина, возглавляемые явно замотивированной Инной, энергично разглядывавшей номера студий, не стеснявшейся расспрашивать сотрудников. И чем дальше шли, тем сильнее становилась атмосфера драйва, приподнятой суеты, чего-то фестивально-карнавального, что ли. Такой праздник, который всегда с тобой, говоря словами Хемингуэя, кипение жизни. Операторские бригады в полутемных коридорах толкали и тянули громоздкие камеры на роликовых подставках, волокли толстые электрокабели. Массовка, возбужденно гомоня, металась туда-сюда. Из одной студии доносился начальственный баритон. Гримеры. Черт возьми, где гримеры у вас? И урезонивающий мягкий женский голос. Пошли за ними, Аркадий Андреевич. Уже пошли. Сейчас будут. По мере продвижения вглубь я начал кое-что понимать в окружающем. Гигантский московский телецентр. Это такой замкнутый своеобразный мир типа глубоководной впадины, совершенно неведомый почти никому на Земле, кроме его обитателей. И по обрывкам разговоров, и по повадкам здешней публики я смекнул, что основа массовки – это люди, которые ходят сюда как на работу, но вряд ли за это им платят. Это для них даже не хобби, а образ бытия. Когда человек уже не может без этой взвинченности, жизни на бешеных оборотах, когда без этого пресно, они тут завсегдатай. Их все знают, пускают сюда, и они носятся из студии в студию, из программы в программу. Это люди простые, без претензий. Но есть и те, кого снедает честолюбие, они хотят попасть на экран не в безликой массе, а выделиться. Да 5 баксов. Услышал я горячий торопливый говор двух намакияженных молодух. И нормально. Да ну, сомневалась собеседница. Возьмет и не сделает. Да нет, я тебе говорю. Вот Владик, этот да, говно. Кидала, возьмет, а потом, ой, извини, камера не брала, ракурс не тот, тогда, говорю, деньги назад, а он, так я уже поделился, тому отдал, этому, ага, это 5 баксов он отдал, говно, короче, А Женька нормальный парень, он если обещал, то сделает. Нетрудно понять, речь о том, чтобы сунуть мелкую денежку оператору программы, и он тогда, снимая массовку, задержит ненадолго объектив камеры на лице оплатившего, так сказать, 5 секунд славы. Ну, а там кто знает, может увидит какой-то режиссер, которому понравится лицо. Вот тебе и первый шаг карьеры. Тут я допер, о чем гундела Инна на ухо Антонычу. Как раз о том самом, чтобы ее физия пошла в эфир крупным планом. И когда вошли в студию, довольно большой, безжалостно освещенный софитами зал, с немыслимо высоким потолком, я мгновенно угадал, что сосредоточенно возящийся возле огромной телекамеры худощавый парень с длинными светлыми волосами, собранными сзади в хвост, и есть упомянутый Сергей. Инна оглянулась, метнула выразительный взгляд на мужа, но Антоныч сам все понял, подскочил к оператору. «Здорово, брат!» и хлопнул того огромной ладонью по плечу, едва не скрючив щуплого брата до пола. «Ты же Сергей!» Антоныч с каждым встречным поперечным общался так, словно знаком был с детства, и ведь работало. Дар Божий, иначе не скажешь. Слово за слово, он уболтал оператора выйти на пару минут в коридор, хотя женщина-ассистент режиссера уже тревожно покрикивала. «Массовка, рассаживайтесь. Быстрее, быстрее. Время, деньги», – проворчал на это Вадим. Места для массовки представляли собой такую многоярусную трибуну типа стадионной, только хлипкую, сваренную из металлоконструкций. Очень неудобные узкие сидячие места. Верхотура, совсем беда, высота 1.3 м, аж смотреть жутко. «Инна, не будь дурой», – пулей шмыгнула в первый ряд. Плюхнулась в середину, толпа устремилась на трибуну, я тоже сообразил, что зевать не стоит, народ если не ходим сидеть, как птички на жердочке, и мы стремительным броском успели на вторую линию, но не совсем. Таня, при всей своей бойкости, почему-то зазевалась, и ей места не хватило, и я рыцарски уступил свое, к тому же с третьего яруса видно было лучше, и это не пятый. Однако сидеть все же было гадски неудобно. Жесткая деревянная сидушка и очень узкое пространство между рядами. Мне приходилось ноги поворачивать в бок, чтобы случайно не толкнуть коленями впереди сидящих. Выше меня еще топтались, сопели, рассаживались. Хилая конструкция подозрительно тряслась. «Скорее, скорее!» – нервно покрикивал ассистент. И тут в студию торопливо вбежали Антоныч и Сергей. А следом энергичным шагом рослый седоватый мужчина в безупречном темно-сером с отливом костюме, сам Марусев. «Готовы?» – отрывисто спросил он у ассистентки. «Да почти, Олег Федорович», – заблеяла та, но он вроде бы и не слушал. Окинул взглядом амфитеатр. «Так хорошо, массовка. Минут 10 у нас есть, если кому надо куда, прошу сейчас все сделать. Будем снимать 4 передачи подряд, время ограничено. Сразу говорю, пока не отснимем, никого из студии не выпущу, поэтому давайте», и вышел. Порадовал, нечего сказать. Впрочем, я рассудил, что мне не приспичит, но народ зашевелился, потянулся в уборные, бронируя свои места всякой мелочью типа очков или тетрадок. Сверху я видел, как оживленно переговариваются Семен с Инной, она и ему место застолбила. Наконец, все вернулись. Таким же быстрым шагом вошел Марусев. В руке у него был микрофон. «Готовы? Приступаем. Запись». Прозвучал голос из поднебесья. Ведущий принудительно улыбнулся. «Дорогие телезрители, мы начинаем очередную телевизионную игру «Пойми меня», уже успевшую полюбиться всем на огромном пространстве нашей страны. И сегодня, он сделал выразительную паузу, у нас не совсем обычная встреча. Нас ожидает сюрприз. Глава 15. Я сразу заметил, что мимика Марусева плохо приспособлена к улыбкам. Лицо суровое, твердое, о таких говорят, топором рублено. Ему бы вести передачу «Служу Советскому Союзу», ну или сейчас «Служу Отечеству», а его вот бросают на какие-то легковесные игрища. Парадокс. Тем не менее, работа есть работа. Видно было, что ведущий прилагает усилия, вгоняет себя в формат. Он попытался придать лицу и голосу некую задорную игривость, что получилось не очень, но он старался. Модулировал речь интонациями и паузами. Сюрприз. Сегодня у нас встречаются команды юниоров. А еще точнее, юниоры среди юниоров. Да, возраст участников от 9 до 12 лет. Тут, признаться, часть этой трепотни я пропустил мимо ушей, задумавшись о своем. Вернее, все же краем уха уловил. Одна команда, ученики младших классов некоего лицея с углубленным изучением математики и физики. Ну, это мне показалось как-то рутинно. Зато дальше пошло то, что заставило навострить слух. Если первая команда, можно сказать, представляет будущее нашей науки, умничал по сценарию ведущий, то вторая собрала в ряды будущих кинозвезд, деятелей искусства. Это девочки и мальчики, принимавшие участие в съемках фильма «Утомленные солнцем», как известно, ставшего лауреатом премии «Оскар». Встречайте, загремел туш, из двух разных входов навстречу друг другу к игровым местам зашагали команды. По пять человек, математики, три мальчика, две девочки, шли совершенно невозмутимо, даже отстраненно, что ли. Они казались немного не от мира сего. Из пятерых четверо в очках, крайний парнишка совсем маленький, не по возрасту, а уж просто такой малорослый. Звезды же двигались куда живее, бодрее, с подтанцовками, с улыбками, приветственными взмахами рук. Особенно первая в цепочке, светловолосая девчушка с милым веселым личиком. «Ха, да это ж Надя!» — вдруг воскликнул, заерзав на скамейке, мой случайный сосед, вертлявый мужичонка с гладко зализанными назад под Рудольфа Валентина волосами, явный здешний завсегдатай из массовки-тусовки. «Какая Надя?» — чуть не сорвалось у меня, но я тут же сообразил. «Да какая Надя? Михалкова, дочка самого Никиты Сергеевича». И Марусев немедля подтвердил это. «Позвольте представить вам капитанов команд, Алеша Макаров и Надя Михалкова». Подъемом голоса ведущий дал понять, что в этом месте необходимы аплодисменты, что и случилось, и даже восторженные возгласы зазвучали, тоже, думаю, дрессированные. Хотя не исключаю, что кто-то восхитился от души. Я с некоторым любопытством смотрел на светленькую малышку. Она держалась вполне уверенно, естественно и приветливо. Чувствовалось, что съемочная площадка для нее, если не дом родной, то нечто совершенно привычное. Другие ребята из ее команды, как выяснилось, исполнители эпизодических ролей пионеров и деревенских ребятишек, тоже не тушевались, хотя заметно было, что они стараются держаться в тени звездной девочки. Не знаю уж, невольно у них это получалось, либо заранее им была дана установка, но именно так и вышло. Что касается математиков, то мне вовсе не показалось, что они держатся скованно, смущенно, что оробели от всеобщего внимания и студийной атмосферы. Нет, просто были совершенно бесстрастны. Видать, по складу характеров они уже сейчас были таковы, что никакая окружающая обстановка их не очень колыхала. Честное слово, мне почудилось, что и на войне они были бы такие же отвлеченные, словно между ними и внешним миром невидимая зона специфического абстрактного мышления, что не каждому дана. Ведущий представил поименно всех, но, разумеется, всеобщее внимание было устремлено на Надю. Он позадавал ей ряд умильных вопросов, на которые она ответила четко, звонко, с юмором, что вызвало в массовке легкое позитивное бурление, вновь же завершившееся аплодисментами. «Заранее приготовили вопросы и ответы», — радостно зашептал Валентина, — «как по нотам разыграли». «Это я и без него понял», — в ответ лишь сдержанно кивнул. Ну и началось состязание. Все, кроме первых номеров, Нади и Алеши, надели наушники, в которых, по словам Марусева, должны были звучать приятные лирические мелодии, не дающие слышать ничего вокруг. И торжественно прозвучало игровое слово «легкость». «Ничего себе», — подумал я, — «поди-ка объясни это ребенок такому же ребенку». Впрочем, Алеша ничуть не затруднился. Он спокойно сказал соседке, тощенькой некрасивой девочке в очках, слово, которое обозначает малый вес, и еще когда хорошо на душе. Та сразу кивнула, поняла, и повернулась к следующему. По лицу Марусева мне показалось, что что-то пошло не так. Математики четко и быстро передавали информацию. Артисты же все на эмоциях размахивали руками, закатывали глаза. Ну, знаешь, это такое воздушное, как облака. Отсюда, как говорится, результат немного предсказуем. Пришла пора пятым номерам объявлять финальные слова. У лицеистов пятым был тот самый малорослый мальчик. Неожиданно глубоким, почти мужским голосом он отчеканил: «легкость», а у звезд вышло «небо». По рядам зрителей прокатился смешок, прошло движение. Марусев с неудовольствием зыркнул на трибуну, однако провозгласил с подъемом: «Итак, уважаемые зрители, мы видим, что первый раунд выигрывает команда математического лицея. Поприветствуем победителей», — чем вызвал одобрительный гомон и рукоплескания. Валентина склонился ко мне, жарко зашептал, чтобы никто не слышал: «Смотри, сейчас этим начнут подсказывать в наушнике». Я промолчал, но вспомнил слова американского мафиози из какого-то фильма. Что за фильм? «Хоть убей», не помню, а слова как в граните высекли. Я не утверждаю, что это правда, но бесспорно, что это правдоподобно. Хорошая формула, мудрая, и она тут же подтвердилась. Во втором раунде было объявлено слово «живопись». По итогу прозвучало следующее: «Живопись» у артистов, «акварель» у лицеистов. Причем похоже на то, что до последнего все шло нормально, а маленький очкарик-баритон косякнул. Подвела чрезмерная эрудиция. Зрители зашумели, зааплодировали. Сосед торжествующе зашипел. «Ну, что я говорил?» Я дипломатично ухмыльнулся и вновь промолчал. Марусев, приободрившись, объявил третий тур. «Решающий», подчеркнул он. Проблеск интуиции во мне подмигнул. Постараются сделать ничью, и не обманул внутренний голос. Игровым словом стала простенькая лошадь. Сообразительная Надя вмиг втолковала второму номеру. Вот понимаешь, это когда конь, кобыла, жеребенок. И все это одним словом. «А-а», прояснился парнишка. Что там звучало в наушниках, неведомо, но на выходе кинозвезды исправно выдали лошадь. А математики щелкнули задачку как семечку. Тоненькая девочка в очках спросила товарища по команде. «Ты песня о вещем Олеге читал?» «Конечно», — уверенный ответ. «Так вот, то самое животное оттуда, только не конь, а по-другому». «Ясно, то есть, понял». Ну и так далее. Марусев с удовольствием подытожил. «Итак, дорогие телезрители, в нашем сегодняшней встрече младших юниоров зафиксирована боевая ничья. Все участники соревнований – молодцы. Все проявили спортивный азарт, волю к победе. И потому все получают призы от спонсора. Банк Минатип». В зале появились неестественно улыбающиеся длинноногие девушки с небольшими коробочками. По-моему, это были плееры под аудиокассету, но точно не разглядел. Всезнающий Валентина ядовито прокомментировал. Скупиться стали. Видать, деньги кончаются в закромах. На первых играх компьютеры дарили. Но там своим же и досталось. Обратно вернулось. Минатип этот, жулик на жулике. Там такой Ходорковский есть. Знаете? Знаю, сухо ответил я, давая понять, что меня болтовня не вдохновляет. Сосед помолчал и проговорил с глубочайшей ироничной убежденностью человека, погруженного в самые тайные тайны бытия. Тут все подстроено. Все подстроено. Под аплодисменты и приветственный гул детишки покинули студию, и тут же Марусев объявил: «Снимаем вторую программу, никто никуда не уходит, ассистенты, что там у нас, команды готовы», знакомый гулкий голос из неизвестности: «Хорошо, минутная готовность, массовка, все слышат, все остаемся на местах, всегда у него так», проворчал сосед, заелозил на жесткой скамейке. Все в торопях, в попыхах. Вот на первом взгляде красота. И он пустился рассказывать, как комфортно сниматься в массовке на передаче «Любовь с первого взгляда», какие замечательные там, приветливые ведущие Алла Волкова и Борис Крюк. Тут же он вспомнил и программу «Сам себе режиссер» и ее фронтмена Алексея Лысенкова. Такой вежливый, воспитанный, с юмором. «Я сперва воспринял соседство как невезучую необходимость. Вот больно мне охота слушать эту ботву, но вдруг стало мужика жаль. Должно быть, он бесконечно одинокий, несчастный человек. Одна отрада – колесить по разным программам, хоть так чувствовать себя приобщенным к бегу жизни, к пульсу времени, к человечеству. Даже захотелось что-то сказать ему хорошее. И я сказал бы, если б не внезапное происшествие. Внизу и справа от меня в студию стремительно вошел некто в розовом. Именно так, мелькнул дико-розовый цвет». Вернее даже, розово-сиреневый, что ли. Я удивился, кто б это мог быть в таком наряде. Глянул туда, и удивление мое взлетело до не знаю, какой стадии. Этот некто оказался мужчиной до крайности вычурного вида. Седоватые длинные волосы и окладистая под Карла Маркса борода делали его похожим на немного увеличенного гнома. Он вообще был небольшого роста. Ну и этот розовый костюм, не в сказке сказать, не пером описать, розовый пиджак, розовые брюки. И финальный штрих, эти самые брюки были заправлены в заметно поношенные сапоги-дутыши неопределенно темного цвета. Другой обуви нету, что ли? Какие говнодавы бог послал, такие и носит. Мысль развития не получила, потому что внезапный пришелец вскинул обе руки и язычно прокричал.